Глава 24. Второй ярус. Точка сбора войск синдиката. Все необходимое было доставлено в считанные минуты. Джокер даже умудрился раздобыть для меня костюм работы моего любимого мастера. Маэстро Бенти был по-прежнему великолепен. Белый костюм, черная рубашка и тонкий оранжевый галстук. Этот мой образ знали очень многие на первом ярусе, и я не видел причин его менять сейчас. Аксессуары занимали положенные им места. Часы, платок, обувь. Мастер позаботился о каждой детали. Мортимер, сославшись на неотложные дела, ушел, и мы с Джейсоном остались вдвоем. Главарь колоды хаоса с интересом следил за моими сборами и впервые за долгое время не донимал меня вопросами. «Мик просил передать, что он вырастил для тебя какого-то червяка», словно припомнив что-то важное, произнес Джейсон. «Так и сказал», — уточнил я. «Почти», — неопределенно взмахнул рукой Джокер. «Сказал, что ты будешь доволен». «Замечательно», — улыбнулся я. О чем идет речь, я понял без дополнительных пояснений. Новость действительно была интересной. Как минимум, она давала мне дополнительные шансы на успех. «Как вы относитесь к своим способностям, мистер Коннелл?» «В смысле?» — переспросил Джейсон. «Хорошо отношусь. Нравятся они мне. Только Морти все время твердит, что я слишком мало уделяю времени тренировкам и единению со стихиями. Никогда бы не подумал, что наш военный додумается сделать из своей силы религию». «Вы против?» — с интересом спросил я. «Нет», — пожал плечами главарь колоды хаоса. «Просто считаю это глупым. Сегодня эта сила есть, завтра ее нет. Стоит ли так заморачиваться?» «Интересное мнение», — улыбнулся я. «Остатков влияния на энергию предвечной мне хватало для управления транспортным тоннелем. Может, потому, что на нем все еще стояла моя печать. Однако я решил действовать немного иначе. У меня будет к вам просьба, мистер Коннелл. Сегодня я немного не в форме, и мне понадобятся услуги перевозчика. Если вам не трудно, доставите меня в пару мест». «Без проблем, босс», — озадаченно ответил Джокер. «А, неважно. Я вообще не уверен, что хочу это знать. Куда тебе нужно?» «В ласковое утро», — ответил я. «Хотел проведать мисс Олл и узнать, добрались ли до места назначения наши посылки». «Не вопрос», — отозвался Джейсон. «Сейчас?» «Да», — кивнул я. «А Мортимер?» — уточнил подчиненный. «С ним я свяжусь позже», — ответил я. И Джейсон тут же перенес нас прямиком в святилище культа Риналы. Я удивленно посмотрел на своего подчиненного, а тот виновато развел руками. О том, что Джейсон в курсе существования этого места, я не знал. «Извини, босс», — произнес Джейсон. «Ты сказал только насчет Дайры и не сказал, куда точно тебя нужно доставить». «Все в порядке, мистер Коннелл», — невозмутимо ответил я. «Так будет даже лучше». Направление к источнику комплекса я чувствовал отлично. До него было всего сотня метров. Растительность вокруг начала буйно цвести и тянуться ко мне, стараясь прикоснуться хотя бы одним листиком. Несмотря на карман пустоты, растения чувствовали близость своей госпожи. Это стало для меня неприятным сюрпризом. Проблемы с хранительницей рекреационной зоны мне сейчас были не нужны. Недооценивать Дайру в ее владениях однозначно не стоило. Здесь, повинуясь ее желанию, могла стать смертельно опасной любая травинка. Хранительница ждала нас у камня своей госпожи. Вокруг девушки кипело само пространство. Такого обилия энергии я не видел уже давно. И при этом она была четко структурирована. Ни крошки не пропадало зря. «Добрый день, мисс Олл», — любезно произнес я. Отрывать призванную не хотелось, но другого выбора сейчас не было. «Почти готово», — отстраненно произнесла девушка. «Минуту». Вскоре бурлящая энергия над всей поляной замерла, обретая четкую структуру. Канал к четвертому ярусу стабилизировался и был готов к работе. Дайра с трудом поднялась на ноги и покинула созданную структуру. «Браво, мисс Олл!» — искренне поаплодировал девушке я. «Вы проделали потрясающую работу. «Я рассчитывала закончить еще вчера вечером», — вяло улыбнулась Дайра. «Слишком...» — хранительница внезапно насторожилась, напряженно посмотрела на меня, а потом перевела взгляд в сторону, туда, где скрывался в тенях карман пустоты. «Это то, что я думаю?» — тихо спросила она. «Да», — спокойно ответил я. «Покажи!» — жадно воскликнула девушка. «Почему ты не освободил ее?» «О чем вы вообще?» — недовольно проворчал Джейсон. «Я один не понимаю, что происходит». Я молча достал из теней камень воплощения жизни и протянул его охранительнице. Дайра порывисто шагнула вперед и протянула руку, но в последний момент отдернула ее. «Я не могу его взять», — с болью прошептала девушка. «Госпожа не хочет этого. Если я ослушаюсь, то немедленно умру». «Вы слышите ее голос, мисс Олл?» — осторожно спросил я. «Нет», — убито покачала головой хранительница. «Только этот приказ. И еще. Она не может изменить эту форму сейчас. Время еще не пришло». «Тогда предлагаю вернуться к этому вопросу позже», — возвращая камень на прежнее место, предложил я. «Я выполнил все свои обязательства по нашему договору, мисс Олл. Теперь дело за вами». «Да», — с трудом ответила Дайра. «Я прекрасно понимал, как себя чувствовала девушка, но она должна была пройти через эту боль в одиночку. Великие сущности редко обращают внимание на чувства своих слуг. И сейчас я видел очередное этому подтверждение». «Конечно. Мне нужны обещанные мощности, мистер Хан». Я достал коммуникатор и набрал номер Мауса. Связаться с дуалом иначе я теперь не мог. «У нас охренительные проблемы, босс!» Вместо приветствия выпалил Маус. «Ты даже не представляешь, какое дерьмо сейчас творится по всему Зингару!» «Это терпит?» — уточнил я. «Это уже тебе решать!» Принудительно активируя какие-то программы в моем коммуникаторе и превращая его в проектор, ответил Микаэль. «Такие дела!» 4 раздельных экрана транслировали видео с разных ярусов мегаполиса, но на них было примерно одно и то же. Призванные методично превращали весь город в самую настоящую бойню. Группы владеющих целенаправленно прочесывали улицы, уничтожая любые признаки жизни. Каждое убийство сопровождалось восхвалением владыки пространства. Крайон пустил в ход жуткий козырь, и сейчас стремительно набирал энергию веры от своих слуг и самых мощных жертвоприношений — человеческих. Такого я никак не ожидал, и долгую секунду неверяще смотрел на голограммы передо мной. Противник решил принести в жертву все население, чтобы гарантированно получить преимущество в последнем бою. «Что будем делать, босс?» — нервно спросил Джокер. «Парни Клауса не справятся с этой ордой. Их там несколько тысяч, и они собираются в единую армию. Регулярные войска не смогут им противостоять. Нам нечем ответить». «Нам всегда есть чем ответить, мистер Коннелл», сбрасывая с себя последние следы шока, произнес я. «Мистер Вирк?» «Даже не сомневался в этом», — тихо усмехнулся Маус. «У меня все готово. Жду только твоего приказа». «Считайте, что вы его получили, мистер Вирк», — отозвался я. Маус не ответил. Джокер и Дайра тревожно дернулись. Они все еще могли чувствовать движение силы тьмы, и сейчас те объемы энергии, которые пришли в действие, шокировали обоих дуалов. Я ничего не чувствовал. Просто знал, что сейчас должно было происходить. Десятки тысяч людей прямо сейчас принудительно присоединились к сонму адептов тьмы, сонму детей предвечной. Собранные данные пользователей сети, биометрии, отпечатки пальцев и все нити, обработанных мной гостей рекреационной зоны, были собраны в руках главы пауков. Маус превратил всю сеть Dark Industries в огромный ретранслятор энергии и вкачивал чудовищные объемы силы в каждого пользователя. Люди преображались. Их место занимали измененные. Чудовища, жаждущие только одного — добраться до носителей силы пространства и разорвать их в клочья. Прямо на наших глазах на одном из экранов начался бой. Орда темных существ вырвалась из дверей элитного фундамента и накинулась на группу призванных. Многие измененные погибли, но теперь служители Криона получили равных противников. Не таких сильных, но зато в огромном количестве. Можно начинать. Дождавшись, пока схожая ситуация сложится на остальных трех ярусах, холодно произнес я. Геноцид населения был остановлен. Мистер Прайст определенно стал сильнее, но явно не настолько, насколько этого хотел. Подчиненные мистера Каста должны были доставить на территорию рекреационной зоны несколько фургонов с оборудованием. Где я могу их найти, мисс Олл? «В ангаре, под вашим фундаментом, мистер Хан», — ответила Дайра. «Я могу начинать?» «Через 15 минут. Мистер Вирк обеспечит вам доступ к дополнительным мощностям», — ответил я. «Мистер Коннелл, знаете, где этот ангар?» «Разумеется, босс», — улыбнулся Дуал. Короткое мгновение переноса, и вместо пышной зелени вокруг возникли серые бетонные стены. Имитацию солнечного света сменили тусклые лампочки, раздавленную произошедшим Дайру полтора десятка хмурых фриманов. Наемники коротали время за какой-то игрой у своих фургонов, но наше появление встретили удивительно единодушно. 15 скорострельных пистолетов уставились в наши лица, а их хозяева профессионально разошлись в стороны. «Добрый день, господа», — улыбнулся я. «Мистер Каст передавал вам привет». «Где контейнеры?» «Мистер Хан?» — дипломатично уточнил один из фриманов. «Все верно», — кивнул я. «Сюда», — убирая оружие, поманил меня за собой наемник. Я прошелся по всем фургонам и расставил по энергетическим ловушкам камни воплощения стихий. В разговоре с Дайрой я получил последнее подтверждение тому, что я на правильном пути. Нужно было использовать полученный шанс, но перед этим... Необходимо было привести в действие всю мощь веры предвечной, что была в моем распоряжении. Мастер Ингвар, отыскав в записной книжке номер, которым пользовался всего пару раз, произнес я. «Да, господин», — ответил настоятель храма Первородный. «Вы готовы?» «Да», — четко ответил старик. «Прямо сейчас нахожусь у алтаря. Нити прислужников у меня в руках. Они ждут приказа начать ритуал установки проходных алтарей». «Вам придется начинать ритуал в другом месте, мастер», — произнес я. «Помните, где находится центральный объект сети древних?» «Разумеется, господин», — удивленно ответил настоятель. «В центре этого места находится копия вашего алтаря. Там хранится средоточие энергии предвечной. Его силы будет достаточно, чтобы поднять волны тьмы по всему Зингару. Время пришло». «Я сделаю это, господин!» — фанатично воскликнул старейший служитель культа предвечной. «Во имя великой тьмы!» Впервые в жизни я не ответил на этот древний клич. Просто повесил трубку и повернулся к наемникам. Разум смертных был мягким и податливым. Я легко вложил в сознание людей нужную последовательность действий и только потом повернулся к Джокеру. Главарь колоды хаоса все это время внимательно смотрел на меня. Я чувствовал его сомнения и ждал, пока он решится их озвучить. «Я ни на что не намекаю», — нейтрально произнес Джейсон. «Но Морти недавно говорил, что ты стал каким-то странным, а сейчас ты пропустил эту вашу речевку. Это как-то связано?» «Это имеет для вас какое-то значение, мистер Коннелл?» — задал встречный вопрос я. «Не то чтобы сильное, но мне как-то неуютно от всей этой мути», — честно признался Джокер. «Хотелось бы какой-то определенности». «Однажды мы все однозначно умрем», — с улыбкой ответил я. «Такая определенность вас устраивает, мистер Коннелл». «Обожаю твои шутки», — с сарказмом ответил Дуал. «Просто хочу, чтобы ты знал, что я с тобой не из-за всей этой истории с силами». «Я знаю», — спокойно ответил я. «Ну, тогда ладно», — неопределенно ответил подчиненный. «Скоро мисс Олл создаст канал камню рекреационной зоны четвертого яруса, мистер Коннелл», — произнес я. «Я хотел бы прибыть на место встречи без опоздания». «И когда это произойдет?» — деловито уточнил Джокер. «Сейчас», — ощущая дрожь чудовищной перегрузки, которая пробежала по пространственному тоннелю, — ответил я. Четвертый ярус. Рекреационная зона. Летний бриз. По мокрому песку пустого пляжа неспешно брела идеальная пара. Шикарная девушка в ярком пляжном платье и крайне откровенном купальнике. Она иногда забегала в воду и игриво смеялась. Ее спутник был одет в дорогой белый костюм, словно мужчина только что вернулся из офиса. В отличие от своей дамы, сверкавшей голыми бедрами, он себе позволил только снять обувь, зато шел по щиколотку в воде постоянно. Удивительно, что при этом его не касались ни волны, ни брызги, которые щедро рассыпала девушка. «Вы сегодня необычайно серьезный, босс», — надула губы девица. «Может быть, искупаемся?» «Если только позже», — слегка улыбнулся мужчина. «Встреча вот-вот начнется. Думаю, что тебе лучше отправиться в номер, дорогуша». «Мы это уже обсуждали», — начала конючить девушка. «Там скучно». В этот момент с дорожки, бежавшей вдоль пляжа, сверкнул электрокар, а следом еще несколько. «Вон там есть очень уютная беседка, малышка», — махнул в сторону строения в сотни метров правее мужчина. «Оттуда открывается прекрасный вид». «Ты зануда», — обиженно воскликнула девица, но все же отправилась в указанном направлении. Пассажиры каров выгрузились на песок. Дорогие туфли крайне неуместно смотрелись на пляже, но это мало кого интересовало. Особенно предводителя этой группы. Мужчина неопределенного возраста с короткой стрижкой и сосредоточенным взглядом уверенно направился к стоявшему в воде гостю рекреационной зоны. Удивительно, но песок под дорогими ботинками предводителя необычной группы мгновенно твердел и превращался в монолитную поверхность. «Рад встретиться с вами лично, мистер Прайст», — тонко улыбнулся мужчина в белом костюме и коротко взглянул на часы. «Вы прибыли немного раньше, чем я рассчитывал». «Нам удалось срезать несколько углов по дороге», — усмехнулся в ответ мистер Прайст. «Я рад видеть тебя, брат мой. Надеюсь, с тобой действительно все в порядке, и ты не просто так звал меня на эту встречу». «Более чем, мистер Прайст», — нейтрально ответил собеседник главы сильнейшей корпорации. «Более чем. Как вы добрались? Говорят, в последнее время на четвертом ярусе стало неспокойно». «Без всяких проблем», — нехотя ответил мистер Прайст. Он не видел необходимости в этих непонятных ритуалах и начинал испытывать раздражение. «В ближайшее время порядок будет восстановлен. Можешь в этом не сомневаться, Халзар. Процесс уже начат». «Рад это слышать», — улыбнулся второй мужчина, а глава корпорации озадаченно нахмурился. Подобной реакции он от своего брата не ожидал. Это имя впервые звучало в Зингаре, но на лице собеседника не дрогнул ни один мускул. В подобных условиях работать становится крайне сложно. Мистер Прайст несколько секунд смотрел на младшего, а потом решил нарушить неписанные правила любых переговоров и просканировал своего собеседника. Мужчина в белом костюме только светски улыбнулся в ответ, отмечая, что заметил манипуляции мистера Прайста. «Тебе не нужно работать», — анализируя полученные данные в поисках божественной искры, ответил хозяин Зингара. «Тебе нужно было просто прийти ко мне, брат. Я ждал твоего возвращения тысячи лет». «Боюсь, мои подчиненные меня не поймут, мистер Прайст», — холодно улыбнулся собеседник сильнейшего призванного мегаполиса. «Они знают, что моя позиция в отношении вас достаточно жесткая. Переход на вашу сторону нанесет непоправимый вред моей репутации». «О чем ты?» — зло спросил мистер Прайст. «С каких пор тебя интересует твоя репутация среди смертных, младший?» «Ценность репутации нельзя недооценивать, мистер Прайст», — спокойно ответил собеседник владыки пространства. «Сначала вы работаете на нее, а потом она работает на вас. Таковы законы этого мира». «Я устал от твоих игр, Халзар!» — с внезапной яростью прорычал Крейон Прайст. Поведение младшего выводило его из себя. Глупые фразы, непонятные намеки, гнев сильнейшего владеющего Зингара вылился в разрушительную волну оранжевой энергии. Она разошлась в стороны на добрую сотню метров, не оставив в этом радиусе ни одного живого существа. «Ты обязан выполнить наш договор!» Собеседник не ответил владыке пространства. Мужчина в белом костюме недоверчиво смотрел на превратившуюся в кучу обломков беседку и пятна крови на белых досках. «Ты «Ты слышишь меня, Халзар?» — резко повторил мистер Прайст. «Я требую твоего ответа!» «Мими!» — медленно поворачиваясь к своему собеседнику, неверяще прошептал мужчина в белом костюме. И всемогущий хозяин сильнейшей корпорации невольно отшатнулся. Лицо того, кого Крион считал своим братом, неожиданно деформировалось и начало стекать вниз, как разогретый воск. «Ты убил ее!» «Кто ты такой?» — активируя защиту, рявкнул мистер Прайст. «Ты убил ее!» — с гневом ответило жуткое искаженное существо. Секунду спустя оно рассыпалось водопадом мутных капель и исчезло в глубине водоема. «Господин, вам стоит покинуть это место!» — быстро произнес начальник охраны. «Здесь...» «Ты убил ее!» — пронесся над водой чудовищный голос. А в следующее мгновение вся поверхность искусственного моря разом почернела, и тысячи тонн воды устремились на берег.